Глава 6. «К черту изящное бегство», — думаю я, когда папа проносится мимо меня в дом, захлопывая дверь, а я остаюсь снаружи. И все записывают камеры. Я принужденно улыбаюсь, пытаясь представить, что это одно из моих видео. Я улыбаюсь, поскольку это единственный способ сплотить нашу семью, и надеюсь, что все камеры были направлены на меня и не успели заснять отцовскую истерику. Если он сейчас, находясь в доме, потеряет остатки самообладания, что неизбежно, микрофоны снаружи могут это уловить. Пожалуйста, только не кричи. Пожалуйста, не кричи. Решив не углубляться в детали, я начинаю обдумывать нанесенный ущерб. Заставляю свои ноги двигаться, они затекли и болят от напряжения. Приклеиваю на лицо улыбку. Сначала слегка натужно, но когда мои конечности расслабляются, лицо тоже приходит в норму. Когда я подхожу к концу подъездной дорожки, моя ухмылка выглядит уже максимально естественной. Репортерша остается на тротуаре. Она знает, что ей нельзя подходить ближе, поэтому между нами остается несколько футов. У нее образ в духе Хиллари Клинтон, безупречный синий брючный костюм. Она улыбается мне отработанной улыбкой и протягивает руку. «Кэл Льюис, я Грейси Беннет из Хау ТВ. Мы были очень взволнованы, увидев твой стрим, посвященный переезду в наши края, поскольку в Хьюстоне живет не так много суперзвезд. Поздравляю твоего отца и всю вашу семью с этим захватывающим приключением. И, конечно же, мы просто обязаны спросить, стоит ли нам здесь, в Хьюстоне, ждать от тебя каких-либо обзоров? Ты будешь рассказывать нам о жизни астронавтов?» Я усмехаюсь. Несколько натянуто, но сейчас все в напряжении, мне нужна передышка. Мне нужно как-то найти способ вернуть разговор к моему отцу и НАСА. Я пока не уверен. Я знаю только, что мой отец очень рад присоединиться к великим астронавтам, таким как Джим Ловелл, Джон Гленн, и жить в том же городе, что и они. Это очень много для нас значит, для всех нас. Репортерша склоняет голову и мягко улыбается, как обычно делают собеседники, когда принимают тебя за безобидного плюшевого мишку. Я прямо вижу, как она думает, очаровательно. Мысленно я издаю стон. Я пытаюсь подобрать слова, но останавливаюсь, краем глаза замечая, что к сборищу камер приближается какая-то женщина. Каблучки ее туфелек стучат по тротуару, бледно-лиловый сарафан развивается на легком ветру. Это, оказывается, Грейс Такер. Она снимает солнцезащитные очки, и даже я слегка впадаю в ступор от встречи с такой знаменитостью. Она поворачивается к камере. «Грейс, привет! Что вы думаете о...» «Мы все так рады, что к нам присоединилась семья Льюис», — перебивает ее Грейс. «Я бы хотела сказать больше, но слишком взволнована, поскольку мне не терпится познакомить их со своей семьей. Я не могу больше ждать, так что всем пока». Я машу на прощание, и Грейс тянет меня за руку. «Мы рады видеть тебя на нашей станции в любое время, Кэл!» — кричит мне репортерша. «Запомни, Хэ-А-У!» Повинуясь, Грейс, ухожу обратно к дому. У двери я останавливаюсь, услышав доносящиеся изнутри крики. Мы с Грейс смотрим друг на друга. Мне очень не хочется, чтобы первое впечатление о моей семье было испорчено, поэтому я говорю. «Извините, мы не знали, что они так на нас накинутся. Родители в шоке». Грейс кивает и улыбается. Мы оба делаем вид, что она принимает мои слова за чистую монету. Затем я захожу внутрь и объявляю. «Папа, у нас гости!» Тишина, узнавание, неловкость. Папа проходит через эти фазы, словно по шкале со стадиями горя. Сегодня он облажался дважды. Мне хочется сказать, что я не виноват в том, что объективы камер сфокусировались на моей персоне, что у меня не было ни малейшего желания отнимать у него хоть талику внимания. Я всего лишь хотел рассказать свою историю и не позволить подписанному им контракту этому помешать. «О, Грейс, или миссис Такер». Папа подходит к двери, протягивая руку. «Приятно познакомиться». «Мне тоже. И, пожалуйста, зовите меня просто Грейс». Она осматривает комнату и проводит пальцем по недавно отполированной винтажной пишущей машинке. «Как вам обстановка? Нужно некоторое время, чтобы привыкнуть. Но здесь и впрямь красиво. В любом случае, я рада со всеми вами познакомиться». «Тут намного лучше, чем я ожидал». Коротко махнув рукой, папа указывает на нас. «Это моя супруга, Бекка, и Кэл, сын». «Бекка», — повторяет Грейс. Затем, улыбаясь, поворачивается ко мне. «На самом деле, этого парня я прекрасно знаю. Моя дочь Кэт уже много лет на тебя подписана. Я слышала, что они собираются перевести сюда вашу семью, но не знала, что это произойдет сегодня. К счастью, Кэт увидела твое видео и тут же мне рассказала. Я примчалась так быстро, насколько это было возможно». Затем она обращается к моим родителям. «Папарацци, как их еще назвать? Здесь настоящая напасть». Папа сердито на меня смотрит. «Ты выложил видео? Так вот почему. Они знали, что мы здесь. Ты же знаешь правила». «Я решил их обойти», — слабым голосом отвечаю я. Мои щеки краснеют, и я внезапно понимаю, что на меня сейчас смотрят три пары осуждающих глаз. Мне хочется оказаться на улице, но я не могу слинять. Снаружи журналисты. Может, у меня получится от них убежать? «Я все исправлю. Давайте я выйду и проверю, там они или уже убрались. Простите». Грейс вдогонку предупреждает меня не выходить на улицу, но мне все равно, а родители, которые потеряли дар речи, не в силах протестовать. Я не в силах больше находиться в этом доме. Я знаю, что могу все исправить, пускай даже не представляю, каким образом. Стоит мне открыть дверь, как в глаза бросается настоящий репортерский цирк, что развернулся прямо перед нашим домом. Количество машин, фургонов, камер репортеров успело увеличиться втрое. Все они тут же направляют на меня объективы камер, и я замираю, но трепет от происходящего заставляет кровь быстрее течь по венам. Это то же самое волнение, что я испытываю, когда веду свои стримы, только гораздо более сильное. Почему Америке так интересна моя персона? Только потому, что я новый персонаж в этом позорном реалити-шоу? Потому что у моего отца один шанс из четырех попасть на Марс? Чушь какая-то. «Эй, Кэл!» — доносится чей-то голос со стороны соседнего дома. Выглядывающий из-за спины парня девушка разевает от удивления рот. «Боже, это действительно он!» Мои щеки заливает краска, когда я вижу двух подростков, словно сошедших с семейного портрета Такеров. Ребята сверлят меня взглядом. Они кажутся безупречными и прекрасно подготовленными к этой жизни, со сверкающими улыбками и уверенной походкой. На них идеально выглаженная школьная форма, чересчур нарядная. «Я Леон», — представляется парень, протягивая мне руку. Поза у него слишком напряженная, а выражение лица кажется отрепетированным. «Рад встрече». Его голос звучит чуть громче, чем нужно. Наверное, это чтобы его лучше улавливали микрофоны. Меня передергивает, но когда ты стоишь перед воплощенным совершенством, даже если сам выглядишь как потный бродяга, который не принимал душ уже несколько дней, нужно прилагать максимум усилий, чтобы ему соответствовать. «Я тоже рад познакомиться». Повисает неловкая пауза. Мы смотрим друг другу в глаза, и я тону в его взгляде, едва не забыв о сотнях тысяч зрителей, которые будут наблюдать за нашим знакомством. «Мы приехали, как только узнали», — произносит, наконец, девушка. «Я Кэтрин, рада с тобой познакомиться». Нас здесь всего трое, но принятые ребятами позы столь театральны, что кажется, будто они участвуют в каком-то сценическом представлении. Мы все развернулись в сторону камер. Мне становится интересно, как долго им пришлось тренироваться работать со СМИ, чтобы научиться вести себя подобным образом, так четко и идеально взаимодействовать друг с другом. Моя улыбка начинает блекнуть, потому что брат и сестра Такеры не похожи на людей, с которыми я хотел бы дружить. Волнение давно сошло на нет, осталась лишь атмосфера общей неловкости. «Верно», — говорю я. «Ну вот мы и познакомились». На долю секунды вновь повисает тишина, а потом Леон вдруг начинает хохотать. Мы с его сестрой внимательно за ним следим, и на короткое мгновение Леон, наклонившись, кладет руку мне на плечо. Я ощущаю прикосновение его пальцев даже после того, как он отпускает меня. И, несмотря на жару, по моей спине пробегает холодок. «Извини», — — шепчет он. «Я знаю, что из-за всех этих камер вокруг тебе очень неуютно». «Как бы то ни было», — встревает Кэт, взяв себя в руки. Ее голос теперь звучит негромко, словно она больше не выступает на публику. «Видишь фургон? Это Starwatch. Они будут настаивать на интервью с твоей семьей». Starwatch уже здесь. Какое-то время им потребуется на подготовку. Будут ли их камеры меня снимать? Как мама справится с постоянным вниманием? Сколько нужно времени, чтобы папа потерял остатки самообладания? «Мы тут подумали», — продолжает Леон. «Между нашими домами есть тропинка, по которой репортеры не могут пройти. Можно улизнуть и спрятаться на детской площадке рядом с железной дорогой. Ну, если ты, конечно, не хочешь познакомиться со Starwatch в первый же день своего пребывания здесь». Я оглядываюсь по сторонам и непроизвольно киваю головой, ясно давая понять, что нет, не хочу. Единственный способ исправить положение и вернуть внимание прессы к моему отцу — поскорее исчезнуть. Ладно, отчасти дело в том, что я сам мечтаю убраться отсюда поскорее. «Мама здесь?» — спрашивает Кэтрин, и я утвердительно киваю. «Вы вдвоем уходите отсюда, я объясню ей, что мы задумали». Она тут же нас покидает, а я следую за Леоном в обход своего дома. Солнце освещает профиль нового знакомого, и мне становится интересно, как он умудряется совершенно не потеть. У него высокие скулы и яркие глаза, поэтому он может улыбаться, вообще не шевеля губами. «Меня зовут Кэл», — представляюсь я. «Знаю, мы уже познакомились, но думаю, нужно сделать это еще раз. И как-то иначе, потому что там это выглядело странно». «Леон», — коротко бросает он, уводя меня по травянистому склону к тропинке, с обеих сторон обсаженной деревьями. Это место не похоже на рощицы, которые можно увидеть в парках Нью-Йорка, но выглядит оно не менее ухоженным. Мы шагаем по тропинке и, наконец, выходим к небольшим качелям. Леон запрыгивает в одни из них, тут же отталкивается и взмывает в воздух. Я сажусь в соседние и начинаю медленно качаться вперед-назад. «Твоя мама вроде как спасла меня от репортеров». Я ковыряю землю носками ботинок. «Это была нелегкая задача». «Знаю, люди сейчас просто одержимы нами. Видимо, Starwatch показывает нашу жизнь в драматичном свете, ну, точнее, жизнь наших родителей. Нас они обычно не достают». Я хихикаю. «Может, потому они не сильно заинтересовались моим отцом? Думаю, его шансы попасть на первый полет невелики». «Почему ты так считаешь?» «Он работал пилотом в Дельте». Я привычно произношу эту фразу, но Леон смотрит на меня непонимающим взглядом. «Разве это так плохо?» — спрашивает он. «Это неплохо, просто тут все такие классные. А мой отец, конечно, умный, но ничего не умеет, кроме как управлять самолетом». Он смеется и ударяет рукой по цепям, удерживающим мое сиденье. Я кружусь взад и вперед. «Всего лишь управлять самолетом. М-да. Что ж, наверное, нужно как следует постараться, чтобы произвести на тебя впечатление». Я беру паузу. Хоть мы и неплохо проводим время, меня так и подмывает спросить, а правда ли Леону нравится играть отведенную ему роль? Маска чуть треснула, когда он смеялся и качался на качелях, но обложки журналов, интервью, переезд, ретро-обстановка их нового дома. Как Леон умудряется мириться с этим, когда я чувствую себя как на иголках? Но, возможно, я не нахожу себе места потому, что тоже готов совсем смириться. «Вот вы где, ребята!» Кэтрин бросается к нам, протягивая мне руку. «Ладно, меня зовут Кэт, и я регулярно слежу за твоими стримами». Я слегка отстраняюсь, а затем пожимаю ей руку. «Это было круто», — продолжает она. «Я имею в виду, что твои обзоры и записки Кэлла в свое время были единственной возможностью получить нормальные новости. Я начала их смотреть во время предвыборной кампании. Из всех журналистов только тебе мне не хотелось врезать из-за всей этой дурацкой аналитики». «О, спасибо. Вряд ли кто-нибудь еще так тепло обо мне отзывался», — ухмыляюсь я. Она качает головой. «Клянусь, скоро поумерю восторг. Просто серьезно, ты молодец. Интервью с женщиной, разработавшей флешфейм, однозначно мое самое любимое. Я мечтала оказаться на ее месте». Я поворачиваюсь на качелях и натыкаюсь на взгляд Леона. «От тебя таких комплиментов не стоит ждать, верно?» Усмехаюсь я, и он вновь смеется. «Подловил. Со мной все в точности наоборот. На дух не переношу политический анализ и все такое». Он закатывает глаза. «Ладно, шучу. Я смотрел твои видео. Правда, через плечо, Кэт». «Да, то есть никаких комментариев», — говорю я. «Немного же от тебя пользы». Кэтрин наклоняется ко мне и шепчет. «Зато я слышала, как он назвал тебя симпатягой». Я дергаюсь назад и чуть не падаю с качелей. Леон издает возмущенный возглас, а Кэтрин заливается смехом. Былой сдержанности Леона как не бывало. Уверен на все сто, если бы на него сейчас смотрели объективы камер, он бы сверзился с качелей. «Кэт, что за черт?» Она широко улыбается. «В общем, я просто хочу сказать, что у тебя тут целых два фаната». «Важная информация», — бормочу я. Мой взгляд устремляется куда-то вдаль между ними, а Кэтрин отходит чуть дальше, поближе к нашему дому. «В любом случае, репортеры должны скоро отстать, раз Star Watch взял ситуацию под контроль», — продолжает она. «В пятницу вечером у нас намечается вечеринка, и мама пригласит твоих родителей. Ты тоже обязательно приходи, даже если они позволят тебе остаться дома. Там ты познакомишься с другими астронавтами, а как только наскучат научные разговоры, ищи нас на заднем дворе с бутылкой шампанского, которую мы стащили из погреба». «Кэт!» — резко бросает Леон. «У меня захватывает дух. И это чопорные, уравновешенные, такие правильные дети Такеров. Я представляю их на заднем дворе, хлещущих шампанское из горла и смотрящих на ночное небо. Это напомнило мне о летних ночах с Деб, которые мы проводили на пожарной лестнице с выпивкой, позаимствованной из родительского бара. Обычно это было крафтовое пиво, фигня. Красное вино — редкая фигня. Или скотч — еще большая фигня. Но ничего так, действует быстро». «Эй, успокойся! Кэл ведь крутой!» Кэт взволнованно подпрыгивает, стискивая руки. «Вечеринки быстро надоедают, если там нет никого твоего возраста. У всех астронавтов есть дети, но мы будем присутствовать лишь потому, что это наш дом». Представляю, как это бесит — торчать в компании поддатых взрослых. «Теперь понятно, зачем вы стащили шампунь, чтобы не скучно было», — усмехаюсь я. «Ой, ладно», — отмахивается она. «Половину-то все равно выльем». «А ваша мама не заметит пропажи бутылки?» — спрашиваю я. На мгновение они замолкают, рассматривая меня, и по моей ухмылке понимают. Афера с шампанским меня скорее веселит, чем ужасает. «Сам поймешь, когда придешь на вечеринку», — отвечает Леон. Я встаю, отряхиваясь. Обдумывая слова Кэт, я украдкой бросаю взгляд на Леона, прежде чем он успевает это заметить. По-моему, он тоже очень симпатичный и милый. «Надеюсь, скоро увидимся». Его взгляд встречается с моим, и в груди у меня оживает ноющая боль, напоминая мне о Джереми и Деб, обо всех моих провалах и падениях. «Падающие звезды», сезон 2, эпизод 6. Эксклюзивное интервью. Наши продюсеры знакомятся с Келвином Льюисом-старшим, последним астронавтом, отобранным для миссии «Орфей». Он уже переехал в Клир-Лейк, штат Техас, и сделал небольшой перерыв в распаковке вещей, чтобы вместе с нами и со своей коллегой Грейс Такер побеседовать о космической программе, шансах Келвина попасть на Марс и о том объявлении, которое застало всех нас врасплох. Новый выпуск выходит 10 июня 2020 года. «Добро пожаловать в наш захватывающий, пусть и несколько поспешный выпуск «Падающих звезд». Я Джош Фэрроу, и мне очень приятно взять эксклюзивное интервью у последнего астронавта, отобранного для миссии «Орфей». Итак, встречайте, Келвин Льюис и его будущая коллега Грейс Такер. Добро пожаловать в Клир-Лейк, Келвин». «Что ж, спасибо. Надеюсь, вас не смущают эти коробки. Мы приехали сюда всего пару часов назад». «Уверяю, наших зрителей это ничуть не беспокоит. Их интересует Келвин Льюис, я бы уточнил, Келвин Льюис-старший. Хотя многие наши зрители, конечно, знают о Келли-младшем. Должен сказать, сегодня он застал нас врасплох своим неожиданным объявлением. Думаю, это нас всех застало врасплох. Послушайте, нам очень жаль. Мы так счастливы, что Келвин теперь работает в НАСА. Я по своему опыту знаю, как тяжело приспосабливаться к новым условиям. Мне пришлось забрать Кэт и Леона из их родной школы, а Тони из-за этого сменил работу. Мы хотим, чтобы переезд Льюисов прошел как можно спокойнее и без каких-либо эксцессов. Вы согласны со мной, Джош? Да, конечно, буду честен с вами. Обычно я серьезно готовлюсь к интервью, но на этот раз у меня практически не было времени просмотреть пресс-релиз НАСА. Так почему бы вам не рассказать о своем опыте, Келвин? Последнее время вы работали пилотом в коммерческой компании «Дельта», верно? Да, я летал на самолетах «Дельта» около 10 лет. Но карьеру начинал в ВВС. Именно там я встретил свою любимую жену Бекку. Она работала в сфере кибербезопасности, поэтому по работе мы никогда не пересекались. Но одна случайная встреча, и, как говорится, полетели искры. Очаровательно. Знаете, что мне больше всего нравится в интервью? Возможность найти и явить миру те увлекательные черты личности человека, которых люди не видят. Надеюсь, позднее мы узнаем о вас лучше. Но все же мне любопытно, как вы думаете, на своем ли вы здесь месте? Что вы можете привнести сюда такого, чего не может сделать кто-то другой? Ух ты, серьезный вопрос. Такое ощущение, будто я снова оказался на собеседовании. Только теперь в буквальном смысле в центре внимания. Джош, если не возражаете, я бы хотела добавить пару слов. Конечно, Грейс, вперед, продолжайте! Мы тут успели обсудить с Келвином наш профессиональный бэкграунд, и должна вам сказать, он действительно хорошо осведомлен о работе НАСА. Жду не дождусь, когда он поучаствует с нами в симуляции полета. За время работы в «Дельте» он обучил больше пилотов, чем любой другой профи в компании. Знаете, как бывает, когда вы встречаете кого-то и сразу понимаете, что он приложит все усилия для достижения цели? Я не видела такой решимости с тех пор, как познакомилась с Марком Бенноном. Келвин, почему бы тебе не рассказать о том, как ты впервые понял, что хочешь стать астронавтом? Да, конечно, на самом деле история простая. Когда мне было около 10 лет, я посмотрел документальный фильм об Аполлоне-11. Никому не нужно лишний раз представлять Нила Армстронга, и все мы знаем, как прославились эти астронавты. Но я помню, что меня поразило то, какой новаторский подход пришлось проявить участникам космической программы. Они рассказали, что оперативная память для компьютера наведения по размеру не больше той, что находится внутри цифровых часов. А ведь это было начало 90-х, задолго до появления умных часов. Я тогда посмотрел на свои часы, которые могли разве что моргать и пиликать. И меня это поразило, ведь, получается, мы добрались до Луны благодаря сочетанию чистого человеческого интеллекта и решимости, плюс еще немного упрямства и храбрости. Сложно представить что-то более вдохновляющее. Ничто не вселяет в меня больше веры в человечество, чем подобные примеры. Так что да, я привнесу в проект свой жизненный опыт и энтузиазм. Но также я глубоко признателен НАСА за доблестную историю и упорство, благодаря которым оно стало тем, чем является сегодня.